Если они задумали взорвать, мало не пол Москвы разнесет. Ну, полячишки! Пардон, Борислав Стефанович, я не в том смысле, что взять с социалистов, вступился за свою нацию штаб-ротмистр. Пешки в руках японцев, не более. Но каковы азиаты, воистину новые гунны. Никаких представлений о цивилизованной войне. Господа, господа, перебил Данилов, его глаза загорелись. Нет худа без добра. Артиллерийские склады примыкают к мастерским Казанской железной дороги. А это уже не наша территория, подхватил Лисицкий. Браво, Николай Васильевич, обойдемся без губернских и без охранных, хищно улыбнулся его начальник. Подполковник и штабс-ротмистр явили истинное чудо распорядительности. За 2 часа подготовили хорошую обстоятельную засаду. Вести диверсантов от Петровска-Разумовского не стали, слишком рискованно. По ночному времени в аллеях дачного поселка было пусто, да и будто нарочно вовсю светила луна. Разумнее было сосредоточить все усилия в одном месте, где у злоумышленников назначен сбор. На акцию Данилов вывел весь наличный состав отделения, кроме занятых на дежурстве, 67 человек. Большую часть жандармов расставил, вернее, разложил, ибо команда была лежать тихо, не высовываться, по периметру складской территории с внутренней стороны стены. За старшего там был Лисицкий. Сам подполковник с десятком лучших людей спрятался в здании дирекции. Для того, чтобы железнодорожной жандармерии позволили хозяйничать во владениях артиллерийского ведомства, пришлось поднять с постели начальника складов, старенького генерала, уже успевшего повоевать с Шамилем. Тот так разволновался, что и не подумал придираться к тонкостям юрисдикции, сразу на все согласился и лишь поминутно глотал сердечные капли. Видя, что Данилов отлично справляется и без него, инженер от руководства засадой устранился. Они с Масой расположились в подворотне напротив складских ворот. Это место Фондорин выбрал не случайно. Если жандармы, непривычные к такого рода операциям, кого-то из диверсантов упустят, путь беглецам преградит Эраст Петрович, уж от него-то не уйдут. Подполковник, впрочем, понял подобный выбор инженера по-своему. В тоне окрыленного приготовлениями Николая Васильевича появилась легкая снисходительность, мол, понимаю и не осуждаю, человек вы штатский, под пули лезть не обязанный. Едва все расположились по местам, едва нервный генерал, согласно инструкции, погасил у себя в кабинете свет и прижался лицом к оконному стеклу, как с Каланчевской площади, донесся звон башенных часов, и минуту спустя на темную улицу с двух сторон вкатились пролетки, 2 от Рязанского проезда, 1 от Елоховской. Съехались перед зданием управления, из экипажей вылезли люди, Фондорин насчитал 5, да 3 остались на козлах, зашушукались о чем-то. Инженер вынул из кармана красивый плоский пистолет, изготовленный на заказ бельгийским заводом Браунинга, передернул затвор. Камердинер демонстративно отвернулся. «Ну же, вперед!» — мысленно поторопил Эраст Петрович поляков и вздохнул. Надежды на то, что даниловские орлы хоть кого-то возьмут живьем, было немного. «Ничего, кто-то из злодеев должен остаться при лошадях». Счастливчик, его минует жандармская пуля, он попадет в руки к Фондорину. Переговоры закончились, но вместо того, чтобы двинуться к дверям управления или прямо к воротам, диверсанты снова расселись по пролеткам. Щелкнули кнуты. Все 3 пролетки, набирая скорость, понеслись прочь от складов, в сторону Доброй Слободы. Что-то заметили? Изменили план? Эраст Петрович выбежал из подворотни, коляски уже скрылись за углом. Инженер сдернул с плеч свое замечательное пальто и побежал в том же направлении. Слуга подобрал брошенное пальто и, пыхтя, затрусил сзади. Когда подполковник Данилов и его жандармы выскочили на крыльцо, на Новой Басманной улице было пусто. Стук копыт затих вдали, в небе сияла безмятежная луна. Оказалось, что Эраст Петрович Фандорин, ответственный сотрудник серьезнейшего ведомства, человек не первой молодости, не только умеет лазить по столбам, но и фантастически быстро бегает, притом не производя шума и оставаясь почти невидимым, бежал он вдоль самых стен, где ночные тени гуще всего, лунные пятна огибал или перемахивал гигантским прыжком. Больше всего инженер был сейчас похож на призрак, стремительно несущийся вдоль темной улицы по каким-то своим потусторонним делам. Хорошо не встретился какой-нибудь поздний прохожий, беднягу ждало бы нешуточное потрясение. Пролетки Фандорин нагнал довольно скоро, после этого стал бежать потише, чтобы не сокращать дистанцию. Погоня, впрочем, продолжалась недолго. За фон Дервизовской женской гимназии коляски остановились. Встали колесо к колесу. Один из кучеров собрал в пучок вожжи. Остальные семеро направились к двухэтажному дому со стеклянной витриной. Один повозился с дверью, махнул рукой, и вся компания исчезла внутри. Эраст Петрович, высунувшись из-за угла, соображал, как подобраться к кучеру. Тот стоял на козлах, зорко поглядывая по сторонам. Все подходы были ярко освещены луной. Тут подоспел запыхавшийся Маса. Поняв по лицу Фандорина, что тот вот-вот приступит к решительным действиям, перебросил через плечо фальшивую косу, сердито зашептал по-японски. «Я вмешаюсь, только если сторонники Его Величества Микадо станут вас убивать. А если вы сами станете убивать сторонников Его Величества Микадо, то на мою помощь не рассчитывайте». «Отстань», — ответил Эраст Петрович по-русски, — «не мешай». Из дома донесся приглушенный крик. Медлить больше было нельзя. Инженер беззвучно перебежал к ближайшему фонарю, спрятался за него. До кучера оставалось с десяток шагов. Достав из кармана украшенный монограммой портсигар, Фандорин швырнул его в противоположную сторону. Кучер дернулся на звон, повернулся к фонарю спиной. Это-то и требовалось. В три прыжка Фандорин преодолел разделявшее их расстояние, вскочил на подножку и сдавил вознице шею. Тот обмяк. Инженер аккуратно уложил его на брусчатку возле дутых шин. Отсюда можно было разглядеть вывеску, висевшую над дверью. «Иосиф Баранов. Бриллиантовые, золотые и серебряные изделия», — прочел инженер и пробормотал. «Ничего не понимаю». Перебежал к витрине, заглянул внутрь, благо в магазине зажглось несколько электрических фонарей. Внутри было темно, лишь мелькали проворные тени. Но вдруг внутренность помещения озарилась нестерпимо ярким сиянием, во все стороны рассыпался огненный дождь, и стало видно стеклянные прилавки, снующих вдоль них людей и дверцу сейфа, над которой склонился человек с газосварочным аппаратом самой новейшей конструкции. Эраст Петрович видел такой на картинке во французском журнале. На полу, прижавшись к стене, сидел связанный человек, по виду ночной сторож. Рот заклеен пластырем, по разбитой голове стекает кровь, безумные глаза таращатся на сатанинское пламя. «До чего докатились, японская агентура?» — обернулся Фандорин к подошедшему камердинеру. «Неужто у Японии так плохо с деньгами?» «Сруги Его Величества Микадо не грабят», — ответил Маса, разглядывая живописное зрелище. «Это наредчики. Московские рихачи, я читар в газете. Наритают на авто или на рихачах, очень любят прогресс». Лицо японца просияло улыбкой. «Как хорошо! Господин, я могу вам помогать». Эраст Петрович уже и сам понял, что стал жертвой заблуждения, принял обычных варшавских бандитов, прибывших на гастроли в Москву, за диверсантов. Сколько времени потрачено впустую? А как же брюнет? пассажир из шестого купе, столь подозрительным манером скрывшийся с места катастрофы. «Да очень просто», — ответил сам себе инженер. «В Петербурге третьего дня совершено дерзкое ограбление, о котором взахлеб писали все газеты. Неизвестный в маске остановил карету графини Воронцовой, обобрал ее сиятельство до нитки и оставил на дороге голой в одной шляпке. Пикантность в том, что именно в тот вечер графиня поссорилась с мужем и переезжала в родительский дом, тайком прихватив с собой все драгоценности». То-то Лисицкий рассказывал, что обитатели дачи называли брюнета «лихой башкой», и в Питере дело провернул и к московской акции поспел. Если б не горькое разочарование, не досада на самого себя, Эраст Петрович вряд ли стал бы вмешиваться в уголовщину, но злость требовала выхода, да и ночного сторожа было жалко, не прирезали бы. «Брать, когда станут выходить», — шепнул он слуге. «Одного ты, одного я». Маса кивнул и облизнулся. Но судьба распорядилась иначе. «Панове! Шухер!» — отчаянно крикнул кто-то. Должно быть, увидел за стеклом две тени. В ту же секунду ацетиленовое сияние погасло. Вместо него из кромешной тьмы грохнул багровый выстрел. Фондорин и японец с идеальной синхронностью отпрыгнули в разные стороны. Витрина рассыпалась с оглушительным звоном. Из магазина стреляли еще, но теперь уж вовсе впустую. «Кто выпрыгнет, твои!» — скороговоркой бросил инженер. Пригнувшись, ловко перекатился через засыпанный осколками подоконник и растворился в черных недрах магазина. Там орали, матерились по-русски и по-польски, доносились звуки коротких хлестких ударов, а по временам помещение озарялось вспышками выстрелов. Вот из двери, вжав голову в плечи, вылетел человек в клетчатой кепке. Масса сделал ему подсечку, припечатал беглеца ударом пониже затылка. Проворно связал, оттащил к пролеткам, где уже лежал придушенный инженером возница. Вскоре из витрины выпрыгнул еще один и, не оглядываясь, кинулся на утек. Японец без труда догнал его, схватил за кисть и легонько повернул. Налетчик, взвизгнув, вскрючился. «Чиха, чиха!» — уговаривал пленника Масса, быстро прикручивая ему ремнем запястья к щиколоткам. Перенес к тем двоим, вернулся на исходную позицию. В магазине уже не шумели, послышался голос Фондорина. «Один, два, три, четыре. Где же пятый?» «Ах, вот! Пять! Масса у тебя сколько?» «Три!» «Сходится!» Из ощеренного стеклянными зазубринами прямоугольника высунулся Эраст Петрович. «Беги на склад, приведи жандармов!» «Да поживей, а то эти очухаются, и снова здорово!» Слуга убежал в сторону Новобасманной. Фондорин же распутал сторожа, немножко похлопал по щекам, чтобы привести в разум, но сторож в разум приходить не хотел. Мычал, жмурился, трясся в сухой икоте. По-медицински это называлось «шок». Пока Эраст Петрович тер ему виски, пока нащупывал нервный узел пониже ключицы, начали шевелиться оглушенные налетчики. Один бугающий, всего 5 минут назад получивший отменный удар ботинком в подбородок, сел на полу, замотал башкой. Пришлось оставить икающего сторожа отвесить воскресшему добавки. Едва тот ткнулся носом в пол, пришел в себя другой, встал на четвереньки и шустро пополз к выходу. Эраст Петрович кинулся за ним, оглушил. В углу копошился третий, а на улице, где Масса разложил свою икебану, тоже происходил непорядок. В свете фонаря было видно, как кучер зубами пытается развязать узел на локтях у подельника. Фондорин подумал, что похож сейчас на клоуна в цирке, который подбросил вверх несколько шариков и теперь не знает, как со всеми ними управиться. «Пока подберешь с пола один, цыплются другие». Бросился в угол. Темноволосый бандит, уж не тот ли самый Юзык, не только очнулся, но и успел достать нож. Удар, для верности, еще один, лег. И со всех ног к пролеткам, пока те трое не расползлись. «Черт, куда же провалился Масса?» Но фондоринский камердинер так и не добрался до подполковника Данилова, беспомощно топтавшегося со своими людьми у дома варваринского общества. На первом же углу ему под ноги бросился юркий человечек. Еще двое навалились сверху, заломили руки. Масса рычал и даже пытался кусаться, но скрутили его крепко, профессионально. «Евстрать Палыч, один есть, китаёза! Говори, Ходя, где пальба?» Массу дернули за косу, с головы слетел парик. «Ряженый!» — торжествующе закричал тот же голос. «А рожа косоглазая, японская, шпион, Евстрать Палыч!» Подошел еще один, в шляпе-котелке похвалил. «Молодцы!» — нагнулся к Массе. «Здравия желаю, ваше японское благородие! Я надворный советник Мыльников, особый отдел департамента полиции. Каково ваше имя, звание?» Задержанный попытался злобно легнуть надворного советника в голень, но не успел. Тогда шипяще заругался по-чужестранному. «Что уж браниться!» — укорил его Евстратий Павлович, держась на расстоянии. «Попались, не чирикайте! Вы, должно быть, офицер японского генерального штаба, дворянин. Я тоже дворянин. Давайте уж честь по чести. Что вы тут затеяли? Что за стрельба, что за беготня? Посвети ко мне, Касаткин!» В желтом круге электрического света возникла перекошенная от ярости узкоглазая физиономия, блестящий ежик коротко стриженных волос. Мыльников растерянно пролепетал. «Это же... Здрасте, господин Масса!» «Сколько лет, сколько зим!» — прошипел фондоринский камердинер. Слог третий, в котором Рыбников попадает в переплет. Все последние месяцы Василий Александрович Рыбников, ныне Стэн, жил лихорадочной нервической жизнью, переделывая сотню дел за день и отводя на сон не более 2 часов, которых ему, впрочем, совершенно хватало, просыпался он всегда свежим, как огурчик. Но поздравительная телеграмма, полученная им наутро после крушения на Тезаименицком мосту, освобождала бывшего штабс-капитана от рутинной работы, позволив целиком сосредоточиться на 2 главных заданиях или, как он про себя их называл, проектах. Все, что необходимо было сделать на предварительной стадии, новоиспеченный корреспондент Рейтера исполнил в 2 первые дня. Для подготовки главного проекта, речь шла о передаче крупной партии некоего товара, достаточно было всего лишь отправить получателю с легкомысленной кличкой «Дрозд» письмо внутригородской почтой, мол, ждите поставку в течение 1-2 недель, все прочее согласно договоренности. По второму проекту, второстепенному, но все равно очень большого значения, хлопот тоже было немного. Кроме уже поминавшихся телеграмм в Самару и Красноярск, Василий Александрович заказал в стеклодувной мастерской 2 тонкие спиральки по представленному им чертежу, доверительно шепнув приемщику, что это детали спиртоочистительного аппарата для домашнего употребления. По инерции или, так сказать, в пендант суетливой питерской жизни – еще денька 2-3 Рыбников побегал по московским военным учреждениям, где корреспондентская карточка обеспечивала ему доступ к разным осведомленным лицам. Известно ведь, как у нас любят иностранную прессу. Самозванный репортер узнал много любопытных и даже полуконфиденциальных сведений, которые, будучи сопоставлены и проанализированы, превращались в сведения уже совершенно конфиденциальные. Однако затем Рыбников спохватился и всякое интервьюирование прекратил. По сравнению с важностью порученных ему проектов, все это была мелочь, из-за которой не стоило рисковать. Усилием воли Василий Александрович подавил зуд активной деятельности, выработанной долгой привычкой, и заставил себя побольше времени проводить дома. Терпеливость и умение пребывать в неподвижности — тяжкое испытание для человека, который привык ни минуты не сидеть на месте, но Рыбников и тут проявил себя молодцом. Из человека энергического он мигом превратился в сибарита, часами просиживающего в кресле у окна и разгуливающего по квартире в халате. Новый ритм его жизни отлично совпал с распорядком веселых обитательниц Сен-Санса, которые просыпались к полудню и часов до 7 вечера разгуливали по дому в попельотках и шлепанцах. Василий Александрович в 2 счета наладил с девушками чудесные отношения. В первый день барышни еще дичились нового жильца и оттого строили ему глазки, но очень скоро распространился слух, что это Беатрискин Дуся, и лирические поползновения сразу прекратились. На второй день Васенька уже стал всеобщим любимцем. Он угощал девиц конфетками, с интересом выслушивал их вранье, да к тому же еще и бренчал на пианино, распевая чувствительные романсы приятным, немножко слащавым тенором. Рыбникову и в самом деле было интересно общаться с пансионерками. Он обнаружил, что эта болтовня, если ее правильно направить, дает не меньше пользы, чем рискованная беготня по фальшивым интервью. Заведение графини Бовада было поставлено на хорошую ногу. Сюда наведывались мужчины с положением. Иногда в салоне они обсуждали между собой служебные дела, да и потом уже в отдельном кабинете, разнежившись, бывало, обронят что-нибудь совсем уж любопытное. Должно быть, полагали, что пустоголовые барышни все равно ничего не поймут. Девушки и вправду разумом были не Софьи Ковалевские, но обладали цепкой памятью и ужасно любили сплетничать. Таким образом, чаепития у пианино не только помогали Василию Александровичу убивать время, но и давали массу полезных сведений. К сожалению, в первый период добровольного штабс-капитанова отшельничества воображение барышень было всецело поглощено сенсацией, о которой гудела вся Первопрестольная. Полиция, наконец, захватила знаменитую шайку лихачей. В Москве об этом писали и говорили больше, чем о Цусиме. Известно было, что на поимку дерзких налетчиков был прислан специальный отряд самых лучших сыщиков из Петербурга. Москвичам это льстило. Про рыжую Манон по прозвищу Вафля знали, что к ней хаживал один из лихачей, красавец-поляк, настоящий цыпа-ляля, поэтому теперь Вафля носила черные и держалась загадочно. Остальные девочки ей завидовали. В эти дни Василий Александрович не раз ловил себя на том, что думает о соседке по купе, возможно, от того, что Лидина была полной противоположностью чувствительным, но грубым душой обитательницам Сен-Санса. Рыбникову вспомнилось, как Гликерия Романовна бросилась к стоп-крану, или как она, бледная, с закушенной губой, перетягивает обрывком юбки разорванную артерию на ноге у раненого. Удивляясь на самого себя, затворник гнал эти картины прочь. Они не имели к его жизни и нынешним интересам никакого отношения. Для Мациона отправлялся на прогулку по бульварам до Храма Спасителя и обратно. Москву Василий Александрович знал не очень хорошо и поэтому ужасно удивился, случайно взглянув на табличку с названием улицы, что уходило от прославленного собора наискось и вверх. Улица называлась Остоженка. «Дом Бомзе на Остоженке», — как наяву услышал Василий Александрович мягкий, по-петербургски чеканящий согласный голос. Прошелся вверх по асфальтовой, застроенной красивыми домами на улице, но вскоре опомнился и повернул обратно. И все же с того раза у него вошло в привычку, дойдя до конца бульварной подковы, делать петельку с захватом Остоженки. Проходил Рыбников и мимо доходного дома Бомзе, шикарного 4-этажного. От праздности настроение у Василия Александровича было непривычно рассеянное, так что, поглядывая на узкие венские окна, он даже позволял себе немножко помечтать о том, чего никогда и ни за что произойти не могло. Ну, и домечтался. На 5-й день прогулок, когда мнимый репортер, постукивая тросточкой, спускался по Остоженке к лесному проезду, его окликнули из пролетки. «Василий Александрович, вы!» Голос был звонкий, радостный. Рыбников так и замер, мысленно проклиная свое легкомыслие, медленно повернулся, изобразил удивление. «Куда же вы пропали?» — возбужденно щебетала Лидина. «Как не стыдно! Ведь обещали! Почему вы в штатском? Отличный пиджак! Вам в нем гораздо лучше, чем в том ужасном мундире. Что, чертежи?» Последний вопрос она задала, уже спрыгнув на тротуар шепотом. Василий Александрович осторожно пожал узкую руку в шелковой перчатке. Он был растерян, что с ним случалось крайне редко, можно сказать, даже вовсе никогда не случалось. «Плохо», — промямлил наконец. «Вынужден скрываться, потому и в штатском. И не пришел тоже поэтому. От меня сейчас, знаете ли, лучше держаться подальше». Для убедительности Рыбников оглянулся через плечо и понизил голос. «Вы езжайте себе, а я пойду. Не нужно привлекать внимание». Лицо Гликерии Романовны стало испуганным, но она не тронулась с места, тоже оглянулась и ему в самое ухо. «Военный суд, да? И что, каторжные работы? Или хуже?» «Хуже», — он чуть отстранился. «Что поделаешь, сам виноват. Кругом виноват. Правда, Гликерия Романовна, милая, пойду я. Ни за что на свете. Чтоб я бросила вас в беде, вам, наверное, нужны деньги. У меня есть. Пристанище, я что-нибудь придумаю». «Господи, какое несчастье!» — в глазах дамы заблестели слезы. «Нет, благодарю, я живу у тети, сестры покойной матушки, ни в чем не нуждаюсь. Видите, каким я щеголем? Право же, на нас смотрят!» Лидина взяла его за локоть. «Вы правы. Садитесь в коляску, мы поднимем вверх». И не стала слушать, усадила. Он уже знал, что эту не переупрямишь. Примечательно, что железная воля Василия Александровича в эту минуту не то чтобы ослабела, но как бы на время отвлеклась, и нога сама ступила на подножку. Прокатились по Москве, разговаривая о всякой всячине. Поднятый фартук коляски придавал самой невинной теме пугающую Рыбникова интимность. Несколько раз он принимал твердое решение выйти у первого же угла, но как-то не складывалось. Лидину же все более волновало одно — как помочь бедному беглецу, над которым навис безжалостный меч законов военного времени. Когда Василий Александрович наконец распрощался, пришлось пообещать, что завтра он придет на Пречистенский бульвар. Лидина будет снова ехать на извозчике, увидит его будто по случайности, окликнет, и он снова к ней сядет. Ничего подозрительного, обычная уличная сценка. Давая обещание, Рыбников был уверен, что не исполнит его, но на завтра с волей железного человека вновь приключился уже поминавшийся необъяснимый феномен. Ровно в 5 ноги сами принесли корреспондента к назначенному месту, и прогулка повторилась. То же случилось и на следующий день, и в день после этого. В их отношениях не было и тени флирта. За этим Рыбников следил строго. Никаких намеков, взглядов или, упаси Боже, вздохов. Разговоры по большей части были серьезные, да и тон вовсе не такой, в каком мужчины обыкновенно разговаривают с красивыми дамами. «Мне с вами хорошо», — призналась однажды Лидина. «Вы не похожи на остальных, не интересничаете, не говорите комплиментов. Чувствуется, что я для вас не существо женского пола, а человек, личность. Никогда не думала, что смогу дружить с мужчиной и что это так приятно». Должно быть, что-то переменилось в выражении его лица, потому что Гликерия Романовна покраснела и виновато воскликнула. «Ах, какая я эгоистка! Думаю только о себе, а вы на краю бездны!» «Да, я на краю бездны!» — глухо пробормотал Василий Александрович, и так убедительно у него это прозвучало, что на глаза Лидиной навернулись слезы. Гликерия Романовна теперь думала о бедном Васе, про себя называла его только так, все время, и до встреч, и после. Как ему помочь? Как спасти? Он рассеянный, беззащитный, неприспособленный для военной службы. Что за глупость надевать на такого офицерскую форму? Достаточно вспомнить, как он в этом наряде смотрелся. Ну, потерял какие-то чертежи, велика важность. Скоро война закончится, никто об этих бумажках и не вспомнит, а жизнь хорошего человека будет навсегда сломана. Каждый раз являлась на свидание окрыленная с новым планом спасения. То предлагала нанять искусного чертежника, который сделает точь-в-точь такой же чертеж, то придумывала, что обратиться за помощью к большому жандармскому генералу, своему доброму знакомому, и тот не посмеет отказать. Всякий раз, однако, Рыбников переводил разговор на отвлеченности, о себе рассказывал скупо и неохотно. Лединой очень хотелось узнать, где и как прошло его детство, но Василий Александрович сообщил лишь, что маленьким мальчиком любил ловить стрекоз, чтобы потом пускать их с высокого обрыва и смотреть, как они зигзагами мечутся над пустотой. Еще любил передразнивать голоса птиц. И правда, до того похоже изобразил кукушку, сороку и лазоревку, что Гликерия Романовна захлопала в ладоши. На пятый день прогулок Рыбников возвращался к себе в особенной задумчивости, во-первых, потому что до перехода обоих проектов в ключевую стадию оставалось менее суток, а во-вторых, потому что знал, с Лидиной он нынче виделся в последний раз. Гликерия Романовна сегодня была особенно мила. Ей пришло в голову сразу два плана рыбниковского спасения, один уже поминавшийся, про жандармского генерала, и второй, который ей особенно нравился, устроить бегство за границу. Она увлеченно расписывала преимущества этой идеи, возвращалась к ней снова и снова, хотя он сразу сказал, что не получится, арестуют на пограничном пункте. Беглый штабс-капитан шагал вдоль бульвара с непреклонно выпеченной челюстью, от задумчивости в зеркальные часы совсем не поглядывал. Правда, достигнув пансиона и войдя в свою отдельную квартиру, по привычке к осторожности выглянул таки из-за занавески и заскрипел зубами. У тротуара напротив стоял извозчичий экипаж с поднятым верхом, и это несмотря на ясную погоду. Возница пялился на окна Сен-Санса, седока же было не видно. В голове Рыбникова замелькали быстрые, обрывистые мысли. Как? Почему? Графиня Бавада? Исключено. Но больше никто не знает. Старые контакты оборваны, новые еще не завязались. Версия могла быть только одна — чертово агентство Рейтера. Кто-нибудь из проинтервьюированных генералов пожелал внести какие-то исправления или дополнения, позвонил в московское представительство Рейтера и обнаружил, что никакого Стена там не числится. Переполошился, сообщил в охранное. Но даже если так, как его нашли? И тут вероятность получалась всего одна — случайно. Кто-то из особенно везучих агентов по словесному описанию, эх, надо было хотя бы поменять гардероб, опознал на улице и теперь ведет слежку. Но если случайно, дело поправимое, сказал себе Василий Александрович и сразу успокоился. Прикинул расстояние до коляски 17 шагов. Мысли стали еще короче и еще стремительнее. Начать с седока, он профессионал. Сердечный припадок. «Я тут живу. Помоги-ка, братец, занести. Беатриса будет недовольна». «Ничего, назвалась Груздем. А коляску?» «Вечером. Это можно вечером». Додумывал уже на ходу, неспешно позевывая, вышел на крыльцо, потянулся. Рука небрежно помахивала длинным мундштуком, пустым, без папиросы. Еще Рыбников достал из кармана плоскую таблетницу, вынул из нее что-то, сунул в рот. Проходя мимо извозчика, заметил, как тот косится на него. Василий Александрович на кучера никакого внимания. Зажал мундштук зубами, быстро отдернул фартук на пролетке и замер. В экипаже сидела Лидина. мертвенно побледнев. Рыбников выдернул изо рта мундштук, закашлялся, сплюнул в платок. Она нисколько не выглядела смущенной, с хитрой улыбкой сказала: «Так вот вы где живете, господин конспиратор. У вашей тетушки красивый дом». «Вы за мной следили?» — выдавил Василий Александрович, думая: «Еще бы секунда, доля секунды, и...» «Ловко, да?» — засмеялась Гликерия Романовна. «Сменила извозчика, велела ехать шагом, на отдалении. Сказала, что вы мой муж, что я подозреваю вас в измене». «Но зачем?» — она стала серьезной. «Вы так на меня посмотрели, когда я сказала «до завтра», я вдруг почувствовала, что вы завтра не придете. И вообще больше никогда не придете. А я даже не знаю, где вас искать. Я же вижу, что наши встречи отягощают вашу совесть. Вы думаете, что подвергаете меня опасности. И знаете, что я придумала?» — оживленно воскликнула Лидина. «Познакомьте меня с вашей тетей. Она ваша родственница, я ваш друг. Вы не представляете, какая сила две женщины, вступившие в союз». «Нет», — отшатнулся Рыбников, — «ни в коем случае». «Ну так я сама войду», — объявила Лидина. Выражение лица у нее сделалось таким же, как в коридоре курьерского поезда. «Хорошо, если вы так хотите, но я должен предварить тетушку. У нее больное сердце, она вообще очень не любит неожиданностей», — в панике понес чушь Василий Александрович. «Тетя содержит пансион для благородных девиц. Там свои правила. Давайте завтра. Да-да, завтра, ближе к вечеру. 10 минут», — отрезала она. «Жду 10 минут, потом войду сама». И демонстративно взялась за алмазные часики, что висели у нее на шее. Графиня Бовада была особой редкостной сообразительности. Это Рыбников про нее давно знал. Она поняла с полуслова, не потратила ни секунды на вопросы и сразу перешла к действию. Вряд ли какая-нибудь другая женщина была бы способна за 10 минут превратить бордель в пансион для благородных девиц. Ровно 10 минут спустя Рыбников подсматривал из-за шторы. Гликерия Романовна расплатилась с извозчиком и с решительным видом вышла из коляски. Дверь ей открыл солидный швейцар, с поклоном повел по коридору навстречу звукам фортепиано. Пансион приятно удивил Лидину богатством убранства. Немножко странным ей показалось, что в стенах кое-где торчат гвоздики, будто там висели картины, но их сняли. Должно быть, «унесли протирать пыль», — рассеянно подумала она, волнуясь перед важным разговором. В уютном салоне две хорошеньких девушки в гимназической форме старательно наигрывали в 4 руки собачий вальс. Приподнялись, сделали неловкий книксон, хором сказали «бонжур, мадам». Гликерия Романовна ласково улыбнулась их смущению. Когда-то она сама была такой же дикаркой, росла в искусственном мирке Смольного института, полудетские мечты, тайное чтение Флобера, девичьи откровения в тиши дартуара. Здесь же, у пианино, стоял Вася. Его некрасивое, но милое лицо выглядело сконфуженным. «Тетенька ждет вас? Я провожу», — пробормотал он, пропуская Лидину вперед. Фира Рябчик, амплуа гимназистка, придержала Рыбникова за полу пиджака. «Вась, это твоя благоверная?» «Характерная дамочка. Не трусь, обойдется, мы остальных по комнатам заперли». Слава богу, и она, и Лионелка по дневному времени были еще не накрашены. А из дверей навстречу гости уже плыла Беатриса, величественная, как мать-императрица Мария Федоровна. «Графиня Бовада», — представилась она с любезной улыбкой. «Васюша мне столько о вас рассказывал». «Графиня?» — пролепетала Лидина. «Да, мой покойный муж был испанским грандом», — скромно обронила Беатриса. «Прошу пожаловать в кабинет». Прежде чем последовать за хозяйкой, Гликерия Романовна шепнула: Так вы в свойстве с испанскими грандами? Любой другой непременно бы похвастался. Все-таки вы необыкновенный. В кабинете было уже легче, графиня держалась уверенно, инициативы из рук не выпускала. Идею бегства за границу горячо одобрила. Сказала, что документы для племянника достанет самые надежные. Затем разговор двух дам повернул в географическую сторону. Куда бы эвакуировать обожаемого Васюшу? При этом выяснилось, что вдова испанского гранда объездила чуть не весь мир. С особенным чувством она отзывалась о Порт-Саиде и Сан-Франциско. Рыбников в обсуждении участия не принимал, лишь нервно похрустывал пальцами. «Ничего», — говорил он себе мысленно, — «завтра 25-е, а там все равно». Слог четвертый, в котором Фондорину делается страшно. Мрачное бешенство, так вернее всего было бы обозначить настроение, в котором пребывал Эраст Петрович. За долгую жизнь ему случалось не только одерживать победы, но и терпеть поражения, но, кажется, никогда еще он не чувствовал себя столь глупо. Должно быть, так ощущает себя китобой, гарпун которого вместо того, чтобы пронзить кашалота, расшугал стайку мелких рыбешек. Но разве можно было усомниться в том, что треклятый брюнет и есть японский агент, устроивший диверсию? Виновно было нелепое стечение обстоятельств, но это служило инженеру слабым утешением. Драгоценное время было потрачено попусту, след безнадежно упущен. Московский градоначальник и сыскная полиция хотели выразить Фондорину сердечную благодарность за поимку обнаглевшей банды, но Эраст Петрович ушел в тень, все лавры достались Мыльникову и его филерам, которые всего лишь доставили связанных налетчиков в ближайший участок. Между инженером и надворным советником состоялось объяснение, причем Евстратий Павлович и не думал запираться. Глядя на Фондорина своими выцветшими от разочарования в человечестве глазами, Мыльников без тени смущения признался «да», приставил филеров и сам перебрался в Москву, ибо по старой памяти знает, у Эраста Петровича уникальный нюх, так вернее выйдешь на след, чем самому подметки стаптывать. Хоть диверсантов и не добыл, но в накладе не остался, за варшавских гоп-стопников получит благодарность начальства и наградные. «А вы чем обзываться? Лучше рассудили бы, что нам с вами резонней будет поладить», — миролюбиво заключил Евстратий Павлович. «Куда вы без меня? У вашей железномерии и прав нет дознания вести. А у меня есть. Опять же, прихватил из Питера лучших ищеек. Молодцы один к одному. Давайте, Эраст Петрович, сговоримся по-доброму, по-товарищески. Голова будет ваша, руки-ноги наши». В том, что предлагал этот малопочтенный господин, резон и в самом деле имелся. «По-доброму так по-доброму. Только учтите, Мыльников, — предупредил его Фондорин, — вздумаете хитрить и действовать у меня за спиной, церемониться не стану. Я жалобы начальству писать не буду, поступлю проще. Нажму у вас на животе секретную точку Бакаяро. Тут вам и конец, и никто не догадается». Никакой точки Бакаяро в природе не существовало, но Евстратий Павлович, знавший, как ловко Фондорин владеет всякими японскими фокусами, изменился в лице. «Не пугайте. И так здоровья не осталось. Чего мне с вами хитрить? Одно дело делаем. Я того мнения придерживаюсь, что без вашей японской чертовщины нам беса этого, который мост взорвал, не выловить. Тут клин клином надо, ворожбу ворожбой». Эраст Петрович чуть поднял брови. Не придуривается ли собеседник? Но вид у надворного советника был самый серьезный, а в глазах зажглись огоньки. «Вы что же думаете? У Мыльникова мозгов и сердца нету. Не вижу ничего, не задумываюсь». Евстратий Павлович оглянулся, понизил голос. «Государь наш кто? Помазанник Божий, верно? Значит, Господь должен его от японца безбожного оберегать, так? А что творится? Лупцуют христолюбивое воинство в хвост и в гриву. И кто лупцует-то? Народишко мелкий, слабосильный. Оттого это, что за японцем сатана стоит, это он желторожим силы придает. А от нашего государя Всевышний вершитель отступился, не хочет помогать. Я тут в департаменте рапорт секретный прочел из Архангельской губернии. Старец там один, Раскольник, вещает, мол, Романовым определено править 300 лет и не долее, такой на них положен предел, и эти 300 лет на исходе. Зато и вся Русь кару несет. А ну как, правда? Инженеру надоело слушать бред. Поморщившись, он сказал, «Бросьте ваши филерские штучки. Если мне захочется поговорить с кем-нибудь о судьбе царской династии, я найду себе собеседника не из особого отдела. Будете работать или устраивать дурацкие провокации?» «Работать, работать!» — зашелся Мыльников деревянным смехом, но искорки в глазах не погасли. Между тем эксперты закончили осмотр места катастрофы и представили заключение, полностью подтвердившее фондоринскую версию. Взрыв умеренной силы, вызвавший обрушение, был произведен зарядом меленита массой 12-14 фунтов, то есть по мощи примерно соответствовал 6-дюймовому артиллерийскому снаряду. Любой другой мост на Николаевской дороге, скорее всего, выдержал бы сотрясение такой силы, но только не ветхий Тезоименицкий, да еще во время прохождения тяжелого состава. Диверсанты выбрали место и момент со знанием дела. Разъяснилась и загадка, как злоумышленникам удалось разместить мину на тщательно охраняемом объекте и взорвать ее прямо под колесами военного эшелона. Эксперты обнаружили в точке разлома кожаные лоскутки непонятного происхождения и микроскопические частицы плотного лабораторного стекла. Поломав голову, дали заключение. Кожаный продолговатый футляр цилиндрической формы и узкая стеклянная трубка спиралевидной формы. Этого Эрасту Петровичу было достаточно, чтобы восстановить картину произошедшего. Меленитовый снаряд был помещен в кожаный корпус, что-нибудь вроде чехла для кларнета либо иного узкого духового инструмента. Оболочки не было вовсе, она лишь утяжелила бы мину и ослабила ударную силу. Взрыватель использован химический, с замедлителем, инженер читал о таких. Стеклянная трубочка, в которой находится гремучая ртуть, прокалывается иглой, однако ртуть вытекает не моментально, а полминуты или минуту, в зависимости от длины и конфигурации трубки. Сомнений не оставалось, бомба была сброшена с курьерского, который шел непосредственно перед эшелоном. Ситуация, при которой два поезда оказались в опасной близости друг от друга, была подстроена искусственно при помощи фальшивой депеши, переданной колпинским телеграфистом, который, разумеется, исчез бесследно. Некоторое время Фондорин ломал голову над тем, как именно была сброшена мина. Через окно купе вряд ли слишком велик риск, что футляр, ударившись о настил моста, отлетит в реку. Потом догадался, через сливное отверстие в уборной, затем и узкий чехол. Эх, если б свидетельница не сунулась со своим подозрительным брюнетом. Действовать бы, как собирался вначале, переписать пассажиров да допросить. Даже если б пришлось всех отпустить, теперь можно было бы опросить их заново, наверняка вспомнили бы путешествующего музыканта, и очень вероятно, что он был не один, а в компании. Когда тайна катастрофы была разгадана, Эрасту Петровичу стало не до уязвленного самолюбия, явилась забота поосновательней. Вся работа инженера в железнодорожной жандармерии или, как ее обозвал Мыльников, железномерией, длившаяся уже целый год, была направлена на одно – защитить самый уязвимый участок в анатомии недужного российского динозавра, его главную хребтовую артерию. Предприимчивый японский хищник, атаковавший израненного исполина с самых разных сторон, рано или поздно должен был сообразить, что ему не нужно сбивать противника с ног, довольно перегрызть его единственный кровоснабжающий сосуд – Транссибирскую магистраль. Оставшись без боеприпасов, продовольствия и подкреплений, маньчжурская армия будет обречена. Теза Именицкий мост – не более чем проба сил. Движение по нему будет полностью восстановлено через 2 недели, пока же поезда идут в обход по Псковско-Старорусской ветке, теряя всего несколько часов. Но если б подобный удар был нанесен в любой точке за Самарой, откуда магистраль вытягивается единой ниткой протяженностью в 8000 верст, это вызвало бы остановку сообщения минимум на месяц. Армия Линевича окажется в катастрофическом положении. И потом, кто мешает японцам устраивать диверсии одну за другой? Правда, Транссиб – дорога новая, построенная по современной технологии. Год проведен не впустую, налажена неплохая система охраны, да и сибирские мосты не чета Тезе Именицкому. 10 фунтами меленита через клозетное отверстие не взорвешь. Но японцы, ушлые, придумают что-нибудь другое. Самое скверное, что они приняли решение начать рельсовую войну. Теперь жди продолжения. От этой мысли, к сожалению, совершенно неоспоримой, Эрасту Петровичу стало страшно. Но инженер принадлежал к той породе людей, в ком страх вызывает не паралич или паническую суетливость, а мобилизацию всех умственных ресурсов. «Меленит, меленит», — задумчиво повторял Фондорин, прохаживаясь по временно одолженному у Данилову кабинету. Щелкал пальцами заложенной за спину руки, дымил сигарой, подолгу стоял у окна, щурясь на ясное майское небо. То, что для последующих диверсий японцы применят именно меленит, сомнений не вызывало. Опробовали эту взрывчатку на Тезоименицком мосту, результатом остались довольны. Меленит в России не производят, это взрывчатое вещество состоит на вооружении лишь у французов и японцев. Причем последние именуют его симосе, или в исковерканном русскими газетчиками варианте шимоза. Именно Шимозе приписывают главную заслугу в Цусимской победе японского флота. Снаряды, начиненные меленитом, продемонстрировали куда большую пробивную и разрывную мощь, чем русские пороховые. Меленит, или пикриновая кислота, идеально подходит для диверсионной деятельности. Мощен, отлично комбинируется с взрывателями различного типа и притом компактен. Но все же для диверсии на большом современном мосту понадобится заряд в несколько пудов. Откуда диверсанты возьмут такое количество взрывчатки и как переправят? Ключ был именно здесь. Эраст Петрович сразу это понял, но прежде чем подступиться к главному направлению поиска, принял меры предосторожности на второстепенном. На случай, если меленитовая версия ошибочна и враг задумал воспользоваться обычным динамитом либо пироксилином, Фондорин распорядился разослать по всем военным складам и арсеналам секретный циркуляр с предупреждением. От этой бумажки охрана, конечно, бдительнее не станет. Но воры-интенданты поостерегутся продавать взрывчатку на страну, а ведь именно таким образом смертоносные материалы обычно уплывают к отечественным бомбистам. Приняв эту подстраховочную меру, Эраст Петрович сосредоточился на путях транспортировки меленита. Доставят его из-за границы. И, скорее всего, из Франции, не из Японии же везти. «Груз, по меньшей мере, в несколько пудов весом, чемоданом не переправишь», — думал Фондорин, вертя в руках полученную в артиллерийской лаборатории пробирку со светло-желтым порошком. Поднес к лицу, рассеянно втянул носом резкий запах, тот самый мертвящий аромат шимозы, который любят поминать военные корреспонденты. «А что ж, пожалуй», — пробормотал вдруг Эраст Петрович. Быстро поднялся, велел подавать коляску, и четверть часа спустя был уже в Малом Гнездяковском переулке на полицейском телеграфе. Там он продиктовал телеграмму, от которой оператор, чего только не повидавший на своем веку, часто-часто захлопал глазами. Слог пятый, почти целиком состоящий из разговоров тет-а-тет. Утром 25 мая квартирант графини Бовада получил известие о прибытии и груза, и транспорта в один день, как планировалось. Организация работала с точностью хронометра. Груз представлял собой 4 полуторапудовых мешка кукурузной муки, присланных из Лиона, московской хлебопекарни «Вернер и Пфлейдерер». Посылка ожидала получателя на складе станции «Москва-Товарная» Брестской железной дороги. Тут все было просто — приехать, предъявить квитанцию да расписаться. Мешки наипрочнейшие, джутовые, водостойкие. Если не в меру дотошный жандарм или поездной воришка проткнет на пробу, просыплется желтый крупнозернистый порошок, который в пшенично-ржаной России вполне сойдет за кукурузную муку.